Я сомневалась, разумно ли будет брать Фергюса с нами в эту поездку, но большинство дам взяли с собой мальчиков-пажей. Бегать по поручениям, носить корзины с едой. К тому же Джейми хотелось, чтобы парнишка побывал в деревне, устроить ему каникулы. Все бы хорошо, но Фергюс, который никогда в жизни не выезжал из Парижа, совсем ошалел от свежего воздуха, солнечного света и огромных красивых лошадей и постоянно доставлял нам беспокойство. «Одному Богу известно, что он еще натворит», – мрачно предрекала я, глядя на удаляющуюся фигурку мальчика. «Наверное, подожжет сток сена». Джейми не был обеспокоен моим предположением. «Ничего не натворит. Все мальчишки кидаются навозом». «Правда?» Я повернулась и стала разглядывать Сен-Жермена в одежде из белого льна, белой саржи и белого шелка. Он вежливо выслушивал герцогиню, медленно прогуливающуюся по сенному двору. «Ты, может быть, и кидался, — сказала я, — но не он. И не епископ, я полагаю». Я спрашивала себя, стоило ли ехать на эту экскурсию, во всяком случае мне. Джейми прекрасно разбирался в першеронских лошадях, и герцог явно нуждался в нем, что было нам на руку. У меня же от тряски в карете ужасно разболелась спина, а туфли безжалостно жали. Джейми посмотрел на меня, улыбнулся и сжал мне руку. «Недолго осталось, Саксоночка. Нам хотят показать помещения, в которых ведется селекционная работа. А затем ты вместе с другими дамами сможешь пойти посидеть на лужайке и закусить, пока мужчины будут горячо обсуждать размеры своих мужских достоинств». «Это что, обычная тема для разговоров после наблюдений за селекционной работой?» – удивленно спросила я. «У мужчин, да. Уж не знаю, как это действует на женщин. Навостри ушки, потом расскажешь мне, о чем они говорят». Среди участников пикника действительно повеяло каким-то сдержанным возбуждением, когда мы все втиснулись в отгороженную часть сарая. Сложенный из камня, как и другие конюшни, этот сарай имел не отдельные стойла по обе стороны, а одно большое, перегороженное решетками, которые можно было поднимать и опускать, как ворота. Само здание было светлым и просторным благодаря огромным окнам с двух сторон, сквозь которые виднелись загоны, поросшие зеленой травой. В загоне паслись несколько больших першеронских кобыл. Они вели себя беспокойно, то пускаясь в галоп, то снова переходя на рысь или шаг, трясли гривами и пронзительно ржали. В ответ на их ржание из закрытого стойла донеслось громкое ответное ржание, и перегородка затряслась от мощных ударов копытами. «Он готов!» — пробормотал кто-то за моей спиной. «Кто же эта счастливица?» «Та, что ближе всего к воротам», — предположила герцогиня, всегда готовая держать пари. «Ставлю 5 ливров на эту кобылу». «Ошибаетесь, мадам, она слишком спокойная. Это будет вон та малышка, что стоит под яблоней и стреляет глазами, как заправская кокетка. Смотрите, как она трясет гривой. Я ставлю на нее». Заслышав крик жеребца, все лошади остановились, затрепетали ноздрями, стали нервно придать ушами. Две беспокойные кобылы затрясли головами, одна из них вытянула шею и пронзительно заржала. «Вот это!» – убежденно произнес Джейми, кивая на нее. «Слыхали, как она зовет его?» «И что же она говорит, милорд?» – спросил епископ, насмешливо сверкнув глазами. Джейми лишь покачал головой. «Это песня, милорд. Но существа, носящие платье, не могут, да и не должны ее слышать». Естественно, выбор пал на кобылу, на которую указал Джейми. Оказавшись в сарае, она остановилась, как вкопанная, с поднятой головой, и стала принюхиваться, раздувая ноздри. Жеребец почуял ее и так громко заржал, что звуки эти, эхом отдававшиеся под крышей, моментально заглушили все разговоры. Впрочем, в этот момент никому и не хотелось говорить. Даже я, несмотря на плохое самочувствие, ощутила замирание в груди, когда кобыла снова ответила на призыв жеребца. Першероны – очень крупные лошади. Они достигают 5 футов в холке, а круп хорошо откормленной кобылы шириной почти в ярд. Серые в яблоках или вороны, они украшены пышной гривой и хвостом с руку толщиной. Тут жеребец так неожиданно и мощно рванулся к кобыле и стойла, что все отпрянули от перегородки. Он сбивал копытами тучи пыли, изо рта брызгала пена. Наконец жених вырвался из стойла и прыгнул в загон. Кобыла заметалась и тревожно заржала. Он налег на нее сзади, схватил зубами за шею, заставляя покорно склонить голову. Ее хвост высоко взметнулся, оставляя ее незащищенной и предоставленной его желанию. «Господи!» – прошептал мсье Прюдом. Все произошло очень быстро, но казалось, что мы бесконечно долго наблюдали, как вздымались и опускались темные бока, как играли солнечные лучи в развивающихся гривах, и мускулы напрягались в гибкой агонии Саите. Все молчали, выходя из конюшни. Наконец герцог рассмеялся, слегка подтолкнул локтем Джейми и сказал: «Вы ведь не раз видели подобные сцены, милорд Брохтуарах?» «Так и есть», — ответил Джейми. «Я видел их много раз». «Правда?» — воскликнул герцог. «Тогда скажите, милорд, что вы чувствуете, глядя на такие сцены?» Джейми улыбнулся уголком рта. Вторая половина лица, обращенная к герцогу, сохраняла серьезное выражение. «Свою неполноценность, ваше сиятельство», — ответил он. «Вот это зрелище!» — воскликнула герцогиня Денёв. Она отломила кусочек бисквита и стала медленно жевать. «Так возбуждает!» «Какой грациозный член, хотите вы сказать?» — довольно грубо возразила мадам Прюдом. «Хотела бы я, чтобы у Филибера был такой, а то у него...» Она повела бровью в сторону тарелки с тонкими сосисками, каждой длиной 2 дюйма. И дама, сидевшая на коврике для пикника, дружно захихикали. «Поль, пожалуйста, кусочек курицы», — обратилась графиня Сен-Жермен к пажу. Она была молодая, и фривольные разговоры старших дам смущали ее. Я задала себе вопрос, какого рода отношения были у нее с мужем. Он никогда не вывозил ее в свет, кроме тех случаев, когда присутствие епископа не позволяло ему появиться с одной из своих любовниц. «Какая ерунда!» – возразила мадам Монтрезор, одна из придворных дам, чей муж был другом епископа. «Размер – это еще не все. Если член встает только 1 раз, да и то не больше, чем на 2 минуты, что толку, если у него размеры, как у жеребца?» Она 2 пальцами взяла корнишон и стала высасывать его бледно-зеленый сок, усиленно работая кончиком розового языка. «Не важно, что у них в штанах, важно, как они могут этим распорядиться». Мадам Прюдом прыснула. «А если вы найдете кого-нибудь, кто знает, как этим распорядиться, кроме как сунуть ближайшую дырку, тогда покажите мне его. Интересно было бы посмотреть, что еще можно с этим делать». «Ваши мужья, по крайней мере, хоть что-то с этим делают», — ставила герцогиня Денёв. Она бросила презрительный взгляд на своего мужа, стоящего вместе с другими мужчинами возле загона, в который пустили только что обсемененную кобылу. «Только не сегодня, моя дорогая!» Она очень похоже изобразила сонные интонации своего мужа. «Я так устал!» Она приложила руки к бровям и закатила глаза. «Занятия так изматывают!» Ободренная одобрительными смешками, она продолжала передразнивать мужа, расширив глаза, как бы от ужаса, и закрывая руками низ живота. «Что, опять? Ты же знаешь, что частое расходование мужской энергии может привести к расстройству здоровья. Мало того, что из-за твоих домогательств я совсем исхудал. Ты что, хочешь, чтоб меня хватил удар?» Дамы снова весело рассмеялись, так громко, что привлекли внимание епископа. Он посмотрел в нашу сторону. На его лице появилась виноватая улыбка, вызвавшая новый взрыв веселья. «Он, по крайней мере, не расходует свою мужскую энергию в борделях или где-либо еще», — сказала мадам Прюдом, с жалостью посмотрев на графиню Сен-Жермен. «Нет», — сказала погрустневшая Матильда. «Он трясется над тем, как будто он у него золотой. Можно подумать, что он...» «О, ваше сиятельство! Не желаете ли вина?» С очаровательной улыбкой обратилась она к герцогу Сандрингему, который незаметно подошел сзади. Он стоял и улыбался дамам, слегка подняв одну бровь. Если он и слышал, о чем они говорили, то не подал виду. Усевшись рядом со мной на подстилке, его сиятельство поддерживал живой остроумный разговор с дамами. Его странно высокий голос совсем не контрастировал с их голосами. Казалось, он был увлечен беседой. Но я заметила, что время от времени он поглядывает на группу мужчин, стоявших у изгороди. Килт Джейми выделялся своей яркой расцветкой среди пестрых, бархатных и шелковых одежд. Я испытывала некоторую нерешительность перед встречей с герцогом, ведь наш последний визит к нему закончился арестом Джонатана Рэндалла по моему обвинению в нападении. На этом пикнике герцог был само очарование, любезность, ни разу не упомянул даже о братьях Рэндалл, не было и ни одного упоминания о самом аресте. Герцог, как дипломат высокого ранга, в полной мере владел искусством хранить молчание. Я обрадовалась появлению герцога, хотя бы потому, что его присутствие избавило меня от обычных дурацких вопросов, что шотландцы носят под килтом. Учитывая игривое настроение дам, я сомневалась, что моего обычного ответа «О, то, что носят все», будет достаточно. «Ваш муж прекрасно разбирается в лошадях». Герцог повернулся ко мне, как только его соседка с другой стороны, герцогиня Данёв, заговорила с мадам Прюдом, сидевшей напротив. «Он сказал мне, что его отец и дядя держали небольшие, но очень хорошие конюшни в горах». «Да, это так», — я глотнула вина. «Но вы ведь были у Колома Маккензи в замке Леух и имели возможность видеть его конюшню». Я впервые встретила герцога в Леухе год назад, хотя встреча была краткой. Он уехал на охоту незадолго до того, как меня арестовали за колдовство. Он, конечно, должен был знать об этом, но не выдал себя ни единым намеком. «Да, я видел!» Синие проницательные глазки герцога блуждали по сторонам. Он смотрел, не наблюдают ли за нами. «Ваш муж говорил мне, что не может жить в своей собственной стране из-за ошибочного смертного приговора, вынесенного ему английской короной. Скажите, миледи, этот приговор все еще действует?» «Да, за его голову обещано вознаграждение», — мрачно подтвердила я. Выражение вежливого интереса на лице герцога не изменилось. Он потянулся за сосиской. «Это поправимо», — спокойно сказал он. «После встречи с вашим мужем в Леухе я навел справки. О, очень осторожно, моя дорогая леди, уверяю вас. И я думаю, что это дело можно уладить без больших хлопот», шепнув нужное слово в нужное ухо. Я внимательно слушала. Джейми когда-то рассказал герцогу Сандрингемскому о своем приговоре. Так посоветовал ему Колом Маккензи в надежде, что герцог сможет вмешаться и помочь. Так как Джейми действительно не совершал никакого преступления, и против него не было улик, казалось вполне возможным, что герцог, имеющий вес в высших кругах Англии, и в самом деле сможет поспособствовать отмене приговора. Но почему? Что вы хотите взамен?